войска Шампионе пошли в наступление, и когда Пиньятелли заключил с ним перемирие, обещая выплату контрибуции, вот тут-то и сказали свое слово Лацарони. 10 дней бушевала анархия, лилась кровь, сводили счеты под видом верности королю. Местная буржуазия, республиканцы обратились к Шампионе с просьбой ввести войска. Тот начал штурм, и республиканцы объявили о создании Неаполитанской республики. Русский посол Мусин Пушкин Брюс честно информировал Павла I о событиях и писал тому, что королевство потеряно. Нарочитая часть обывателей преклонность имеет видеть у себя учрежденным, распространяемый французами, образ политического бытия. Двор не имеет сил отвратить зло такое. Как во всем королевстве неаполитанском, так и в Сицилии Франция господствовать будет, ежели ко избавлению от их такого жребия не прислано будет в скором времени войско от дружественных и приближенных держав. Действительно, неаполитанцы имели склонность к новым порядкам, откликнулись на близкий к сердцу призыв республиканцев стать вольной и свободной страной, получившей новое устройство. В Неаполе толпы жгли родовые книги, сажали древо свободы, кричали «Смерть роялистам!». До последнего, правда, не доходило. Просто разграбили несколько дворцов, покинутых наиболее ненавистными аристократами. Королевские дворцы не трогали, страх и почитание оставались. Покуситься на монарха, еще вчера бывшего полубогом, тронуть его богатство было святотатством и безумием. Однако французские комиссары, уже не яростные честные якобинцы, а выкормыши директории, прибыли из Парижа и, провозгласив лозунги о свободе, равенстве и братстве, удобно расположились на королевских креслах и кроватях, раскупорили бутылки с шамбертеном и бургундским, заманили под кружевные пологи самых смелых неаполитанских красавиц. Комиссары потребовали ввести новые налоги взамен королевских, экспроприировали собственность сбежавших с королем придворных, стали поощрять погромы противников республиканцев, ограничили власть местного республиканского правительства. Попытавшегося возражать против подобного диктаторского курса командующего французскими войсками романтического республиканца Шампионе сместили. Бывшее неаполитанское королевство втягивалось в новый хаос. Англия, Турция, Россия, Австрия – вот силы, которые могли отринуть французов их новую деспотию. Эскадра Нельсона защищала королевскую власть в Сицилии, вела безуспешную осаду Мальты, блокировала французскую армию Бонапарта в Египте. Но она одна не могла остановить войска директории. Австрия дрожала за Альпами перед лицом республиканской Франции, взывала о помощи к России. И Суворов своим молниеносным движением завязал все ее силы на северо-итальянском фронте. К туркам неаполитанцы всех лагерей ни за что бы не обратились. Турки – их вечные враги на морских путях, жестокие соперники, не щадившие при встрече. Правда, они тоже были союзниками России, но их нравы от этого не изменились. Передавали достоверный слух, что Ушаков взял первых французских пленных на острове Цирига и обещал отпустить их на родину при условии, если они дадут слово, не сражаться в течение года против России. Кадыр-бей просил Ушакова употребить военную хитрость. «Какую же?» – спросил русский адмирал. «По обещанию вашему, французы завтра надеются отправиться в отечество свое и спят спокойно в своем лагере. Позвольте же мне подойти к ним ночью и тихо вырезать их». Кадыр-бей крайне удивился и долго раздумывал, почему Ушаков отказал ему в этом. Неаполитанцы знали о турецких представлениях о войне, об обращении с пленными. Кровь неверных, по их мнению, ничего не стоила, а неаполитанцы были неверными. Оставалась Россия. До Суворова, правда, далеко, но до эскадры Ушакова рукой подать. Порядка, организованности, дисциплины, которые хотел внедрить командующий русским флотом, ждали в истерзанной стране. К Ушакову потянулись делегации жителей городов, купцы, священнослужители. «Спасите, защитите, окажите помощь!» Русские